от автора. Трилогию «Фамильный оберег» я писала не один год. И все это время происходили странные, воистину мистические происшествия. Оттого писалось трудно. Хотя кто-то и скажет, наверное, с чего вдруг морочить голову над авантюрным романом. Соглашусь, роман приключенческий, герои вымышленные, но он о реальных исторических событиях, происходивших в Южной Сибири в начале XVIII века, на большой территории от Красноярска до Саянских гор, событиях драматичных, часто кровавых, связанных с приходом русских в Присаянье и судьбой коренных обитателей тех мест кыргызов. Ну и в те времена люди любили, страдали, рожали детей, теряли друзей и близких, так что роман «Фамильный оберег» не только о войнах и смерти, в первую очередь он о жизни, потрясающе прекрасный во всех ее проявлениях, о любви, об искренности и чистоте их чувств и помыслов. Он об уникальной культуре древнего народа, жившего в полном единении с природой. Он о самой природе, той, что дает нам жизнь и любовь, что успокаивает и одаривает своей красотой. А случается, мстит со всей беспощадностью, на какую только способна. Огромная благодарность всем, кто помогал и направлял меня в этой работе, позволял рыться в старинных документах и книгах, кто советовал и подбадривал, кто критиковал и подсказывал, а кто просто подгонял меня вопросами. Ну когда же будет продолжение, когда? Вот они, эти люди, мои добрые и отзывчивые друзья. Профессор Валентина Тугужекова, директор Хакнияли. Благодаря ей родилась идея романа. Людмила Ермолаева, директор Минусинского музея имени Николая Мартьянова. Валерий Балахчин, начальник инспекции по охране культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации. Сергей Скобелев, Вячеслав Тараканов, Игорь Таштандинов, археологи. Ирина Богданова, Надежда Смирнова, писатели. Елена Обумова, Юрий Амелин, Людмила Полежаева, журналисты. Низкий поклон вам, друзья. Без вас этот роман не состоялся бы. Роман о Хакасии. Удивительной земле в самом сердце Сибири. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Балкина.